«Ну что ж», — сказала жена моего приятеля, — «видно, мне ничего другого не остается, как взять детей и поселиться в гостинице, пока этот сыр не будет съеден. Я ни одной минуты не стану жить с ним под одной крышей». Она сдержала слово, оставив дом на попечение поденщицы, которая, когда ее спросили, сможет ли она выдержать этот запах, переспросила, какой запах, а когда ее подвели к сыру вплотную и велели как следует понюхать, сказала, что чувствует слабый аромат дыни. Отсюда было сделано заключение, что создавшаяся атмосфера сравнительно безвредна для этой особы, и ее решили оставить при квартире. За номер в гостинице пришлось заплатить 15 гиней, и мой друг, подведя общий итог, сосчитал, что сыр обошелся ему по 8 шиллингов и 6 пенсов за фунт. Он сказал, что хотя очень любит полакомиться кусочком сыра, но этот ему не по карману, поэтому он решил отделаться от своей покупки. Он бросил сыр в канал, но его пришлось выловить оттуда, потому что лодочники с барж стали жаловаться. У них начались головокружения и обмороки. Тогда мой приятель в одну темную ночь прокрался в приходскую покойницкую и подбросил сыр туда. Но следователь по уголовным делам обнаружил сыр и страшно расшумелся. Он заявил, что под него подкапываются, и что кто-то вздумал воскрешать покойников с целью добиться его отставки. В конце концов, моему другу удалось избавиться от сыра, увезя его в один приморский городок и закопав там на берегу. Городок тотчас же после этого приобрел большую известность. Приезжие говорили, что никогда раньше не замечали, какой тут целебный воздух, просто дух захватывает. Еще многие годы слабогрудые и чахоточные наводняли этот курорт. Поэтому, хоть я и страстный поклонник сыра, но мне пришлось признать, что Джордж прав, отказываясь брать с собой сыр. «Пятичасового чая у нас не будет», — сказал Джордж. При этих словах лицо Гарриса омрачилось. «Но в 7 часов будет славная, сытная, плотная, роскошная трапеза. Обед, чай и ужин сразу». Гаррис заметно повеселел. Джордж внес в список пирожки с мясом, пирожки с вареньем, жареное мясо, помидоры, фрукты и овощи. Из напитков мы решили взять некий удивительно тягучий состав, изготовляемый Гаррисом, который следовало разбавлять водой и называть после этого лимонадом, большой запас чая и бутылку виски на случай, как сказал Джордж, если лодка перевернется. «Не слишком ли много?» — Джордж толкует о том, что мы перевернемся. Готовиться к путешествию в лодке с таким настроением — последнее дело. Но все-таки виски нам не помешает. Мы решили не брать ни вина, ни пива. Взять их в путешествие по реке значило бы совершить ошибку. От них тяжелеешь и впадаешь в сонливость. Стаканчик пива не повредит, когда вы собираетесь пошататься вечером по городу и поглазеть на девушек. Но остерегайтесь его, когда солнце припекает голову, и вас ждет физическая работа. Мы расстались в этот вечер только после того, как список всех необходимых вещей был составлен, а список этот оказался довольно пространным. Следующий день, это была пятница, мы потратили на то, чтобы собрать все нужное в одном месте, а вечером снова встретились и занялись упаковкой. Для одежды мы предназначили большой кожаный саквояж, а для провизии и хозяйственных принадлежностей — 2 корзины. Мы отодвинули стол к окну, свалили все на пол посреди комнаты, уселись вокруг этой кучи и стали ее критически обозревать. Я сказал, что укладкой займусь сам. Я горжусь своим умением укладывать вещи. Упаковка — это одно из многих дел, которых я, несомненно, смыслю больше, чем кто бы то ни было. Даже меня самого порой удивляет, как много на свете таких дел. Я внушил эту мысль Джорджу и Гаррису и сказал, что им лучше всего целиком положиться на меня. Они приняли мое предложение с какой-то подозрительной готовностью. Джордж закурил трубку и развалился в кресле, а Гаррис взгромоздил ноги на стол и закурил сигару. Я, признаться, на это не рассчитывал. Я-то, конечно, имел в виду, что буду направлять работу и давать указания, а Гаррис и Джордж будут у меня подручными, которых мне придется то и дело поправлять и отстранять, делая замечания. «Эх вы! Дайте-ка уж я сам! Смотрите, вот как просто!» Обучая их таким образом этому искусству. Вот почему я был раздражен тем, как они меня поняли. Больше всего меня раздражает, когда кто-нибудь бездельничает, в то время как я тружусь. Однажды мне пришлось делить кров с приятелем, который буквально приводил меня в бешенство. Он мог часами валяться на диване и следить за мной глазами, в какой бы угол комнаты я ни направлялся. Он говорил, что на него действует поистине благотворно, когда он видит, как я хлопочу. Он говорил, будто лишь в такие минуты он отдает себе отчет в том, что жизнь — это не сон пустой, с которым приходится мириться, зевая и протирая глаза, а благородный подвиг, исполненный неумолимого долга и сурового труда. Он говорил, что не понимает, как мог он до встречи со мной влачить существование, не имея возможности каждодневно любоваться настоящим тружеником. Но сам я не таков. Я не могу сидеть сложа руки и праздно глядеть, как кто-то трудится в поте лица. У меня сразу же появляется потребность встать и начать распоряжаться. Я прохаживаюсь, засунув руки в карманы и руковожу. Я деятелен по натуре, тут уж ничего не поделаешь. Тем не менее, я промолчал и стал укладываться. На это понадобилось больше времени, чем я ожидал, но все-таки мне удалось покончить с саквояжем, и я сел на него, чтобы затянуть ремни. «А как насчет башмаков? Ты не собираешься положить их в саквояж?» — спросил Гаррис. Я оглянулся и обнаружил, что забыл про башмаки. Такая выходка вполне в духе Гарриса. Он, конечно, хранил гробовое молчание, пока я не закрыл саквояж и не стянул его ремнями, а Джордж смеялся своим дурацким смехом, то есть издавал противное, бессмысленное, трескучее кудахтанье. Они оба иногда доводят меня до исступления. Я открыл саквояж и уложил башмаки. И когда я уже собирался снова закрыть его, мне пришла в голову ужасная мысль. Упаковал ли я свою зубную щетку? Не понимаю, как это получается, но я никогда не бываю уверен, упаковал я свою зубную щетку или нет. Зубная щетка — это наваждение, которая преследует меня во время путешествия и портит мне жизнь. Ночью мне снится, что я ее забыл. Я просыпаюсь в холодном поту, выскакиваю из постели и бросаюсь на поиски. А утром я упаковываю ее, прежде чем успеваю почистить зубы, и мне приходится рыться в саквояже, чтобы разыскать ее, и она неукоснительно оказывается последней вещью, которую я выуживаю оттуда. И я снова укладываю саквояж и забываю о ней, и в последнюю минуту мне приходится мчаться за ней по лестнице и везти ее на вокзал, завернутой в носовой платок. Конечно, и на этот раз мне пришлось перерыть все содержимое саквояжа, и я, конечно, не мог найти зубную щетку. Я вывалил вещи, и они расположились приблизительно в таком порядке, в каком были до сотворения мира, когда царил первозданный хаос. На щетке Джорджа и Гарриса я натыкался, разумеется, раз по 20, но моя как будто сквозь землю провалилась. Я стал перебирать вещи одну за другой, осматривая их и встряхивая. Я обнаружил щетку в одном из ботинок. Потом я снова уложил саквояж. Когда я с этим покончил, Джордж спросил, «Не забыл ли я уложить мыло?» Я ответил, что мне плевать, уложено мыло или нет. Я изо всей силы захлопнул саквояж. и стянул его ремнями. И тут оказалось, что я сунул в него свой кисет, и что мне надо начинать все сначала. С саквояжем было покончено в 10 часов, 5 минут вечера, а на очереди были еще корзины. Гаррис заметил, что выезжать надо через каких-нибудь 12 часов, и что лучше уж они с Джорджем возьмут на себя оставшуюся работу. Я согласился и уселся в кресло, а они принялись за дело. Принялись они весьма ретиво, очевидно, собираясь показать мне, как это делается. Я не стал наводить критику, я просто наблюдал. Когда Джордж кончит жизнь на виселице, самым дрянным упаковщиком в мире останется Гаррис. Я смотрел на груду тарелок, чашек, чайников, бутылок, кружек, пирожков, спиртовок, печенья, помидоров и так далее, в предвкушении того, что скоро произойдет нечто захватывающее. Оно произошло. Для начала они разбили чашку. Но это было только начало. Они разбили ее, чтобы показать свои возможности и вызвать к себе интерес. Потом Гаррис поставил банку земляничного варенья на помидор и превратил его в кашу. Им пришлось вычерпывать его из корзины чайной ложкой. А тут пришла очередь Джорджа, и он наступил на масло. Я не сказал ни слова, я только подошел поближе и, усевшись на край стола, стал наблюдать за ними. Это выводило их из себя больше, чем любые упреки. Я это чувствовал. Они стали нервничать и раздражаться, и наступали на приготовленные вещи, и задвигали их куда-то. И потом, когда было нужно, не могли их разыскать. И они уложили пирожки на дно, а сверху поставили тяжелые предметы. И пирожки превратились в лепешки. Они все засыпали солью. Ну а что касается масла, в жизни я не видел, чтобы 2 человека столько хлопотали вокруг куска масла стоимостью в 1 шиллинг и 2 пенса. После того, как Джорджу удалось отделить его от своей подошвы, они с Гаррисом попытались запихать его в жестяной чайник. Оно туда не входило, а то, что уже вошло, не хотело вылезать. Все-таки они выковырили его оттуда и положили на стул, и Гаррис сел на него, и оно прилипло к Гаррису, и они стали искать масло по всей комнате. «Ей-богу, я положил его на этот стул», — сказал Джордж, уставившись на пустое сиденье. «Я и сам видел, как ты его туда положил минуту тому назад», — подтвердил Гаррис. Тогда они снова начали шарить по всем углам в поисках масла, а потом опять сошлись посреди комнаты и воззрились друг на друга. «Отродясь, не видывал ничего более странного», — сказал Джордж. «Ну и чудеса», — сказал Гаррис. Тогда Джордж зашел Гаррису в тыл и увидел масло. «Как? Оно здесь и было все время?» — с негодованием воскликнул он. «Где?» — поинтересовался Гаррис, повернувшись на 180 градусов. «Да стой ты спокойно!» — взревел Джордж, бросаясь за ним. И они отскоблили масло и положили его в чайник для заварки. Монмаранси был, конечно, в самой гуще событий. Все честолюбие Монмаранси заключается в том, чтобы как можно чаще попадаться под ноги и навлекать на себя проклятие. Если он ухитряется пролезть туда, где его присутствие особенно нежелательно, и всем осточертеть и вывести людей из себя, и заставить их швырять ему в голову, чем попало, то он чувствует, что день прожит не зря. Добиться того, чтобы кто-нибудь споткнулся о него и потом чистил его на все корки в продолжении доброго часа — вот высшая цель и смысл его жизни. И когда ему удается преуспеть в этом, его самомнение переходит всякие границы. Он усаживался на наши вещи в ту самую минуту, когда их надо было укладывать, и пребывал в непоколебимой уверенности, что Гаррису и Джорджу, зачем бы они ни протягивали руку, нужен был именно его холодный и мокрый нос. Он влез лапой в варенье, вступил в сражение с чайными ложками, притворился, будто принимает лимоны за крыс, и, забравшись в корзину, убил трех из них, прежде чем Гаррис огрел его сковородкой. Гаррис сказал, что я науськиваю собаку. Я ее не науськивал. Этого пса не надо науськивать. Его толкает на такие дела первородный грех, врожденная склонность к пороку, которую он всосал с молоком матери. Упаковка вещей была закончена в 12 часов 50 минут. Гаррис сел на большую из корзин и выразил надежду, что бьющиеся предметы у нас не пострадают. Джордж на это заметил, что если что-нибудь и разбилось, то оно уже разбилось, и эта мысль, по-видимому, его утешила. Он добавил, что был бы не прочь отправиться спать. Мы все были не прочь отправиться спать. Гаррис должен был ночевать у нас, и мы поднялись в спальню. Он спросил: «С какой стороны кровати ты предпочитаешь спать?» Я сказал, что предпочитаю спать не с какой-нибудь стороны, а просто на кровати. Гаррис заявил, что это неостроумно. Джордж спросил: «В котором часу вас будить, ребята?» Гаррис ответил: «В 7». Я сказал: «Нет, в 6», потому что собирался еще написать несколько писем. После некоторого препирательства мы с Гаррисом сошлись на том, чтобы взять среднее арифметическое, и назначили 7:30. «Разбуди нас в 6:30, Джордж», — сказали мы. Джордж ничего не ответил, и мы в результате произведенного обследования установили, что он уже давно спит. Тогда мы приставили к его кровати лохань с водой, чтобы утром, вставая с постели, он сразу кувырнулся в нее, а сами улеглись спать. Утром меня разбудила миссис Поппитс. Она постучала в дверь и сказала: «Известно ли вам, сэр, что сейчас около 9?» «9 чего?» — воскликнул я, садясь на постели. 9 часов!» — откликнулась она через замочную скважину. «Я боялась, не проспали ли вы?» Я растолкал Гарриса и объяснил ему, что случилось. Он сказал: «Ты как будто собирался встать в 6». «Конечно», — ответил я. «Почему же ты меня не разбудил?» «А как я мог тебя разбудить, когда ты меня не разбудил?» — возразил он. «Теперь мы не доберемся до места раньше полудня. Странно, что ты вообще взял на себя труд проснуться». «К счастью для тебя», — огрызнулся я. «Если бы я тебя не разбудил, ты бы так и дрых здесь все эти 2 недели». Так мы переругивались 10 минут, пока нас не прервал вызывающий храп Джорджа. Впервые после того, как нас разбудили, мы вспомнили о его существовании. «А-а-а, вот он, человек, который спрашивал, когда нас разбудить. Он лежит на спине с открытым ртом, и под одеялом торчат его согнутые колени. Не знаю почему, но когда я вижу кого-нибудь спящим, в то время как я бодрствую, я прихожу в ярость. Так мучительно быть свидетелем того, что бесценные часы земного существования, быстротечные мгновения, которых ему уже никогда не вернуть, человек попусту тратит на скотский сон. И вот, полюбуйтесь на Джорджа, который, поддавшись омерзительной лени, расточает неспосланный ему свыше дар. Время, его драгоценная жизнь, в каждой секунде которой он должен будет когда-нибудь дать отчет, проходит мимо него без цели и смысла. А ведь он мог бы бодрствовать, уплетая яичницу с ветчиной, или дразня собаку, или заигрывая с горничной, вместо того, чтобы валяться тут в полном бесчувствии, унижающем человеческое достоинство. Какая ужасная мысль! В одно и то же мгновение она потрясла и меня, и Гарриса. Мы решили спасти Джорджа, и, объединенные таким благородным стремлением, забыли о наших собственных распрях. Мы накинулись на него и стащили с него одеяло, и Гаррис шлепнул его туфлей, а я гаркнул у него над ухом, и он проснулся. «А-а-а! Что случилось?» — осведомился он, приняв сидячее положение. «Вставай, безмозглый чурбан!» — проревел Гаррис. «Уже без четверти 10!» «Как?» — завопил Джордж и, соскочив с постели, очутился в лохани. «Какой болван, гром его разрази, подставил сюда эту штуку?» Мы ответили, что надо быть ослом, чтобы не заметить лохани. Наконец мы оделись. Но когда дело дошло до дальнейших процедур, то обнаружилось, что зубные щетки, головная щетка и гребенка уложены. Я уверен, что зубная щетка когда-нибудь доконает меня, и значит, нам надо спускаться и выуживать их из саквояжа. А когда это было уже позади, Джорджу понадобился бритвенный прибор. Мы объяснили ему, что сегодня придется обойтись без бритья, поскольку мы не собираемся опять распаковывать саквояж ни для него, ни вообще для кого бы то ни было. Он сказал: «Ха-ха! Не валяйте дурака! Разве я могу показаться в Сити в таком виде?» Пожалуй, это было действительно не слишком мягко по отношению к Сити. Но что нам чужие страдания? Как сказал Гаррис с присущей ему вульгарностью: «Сити и не такое сожрет». Мы спустились к завтраку. Монморанси пригласил двух знакомых собак проводить его, и они коротали время, грызясь у крыльца. Мы успокоили их при помощи зонтика и занялись отбивными котлетами и холодной говядиной. Гаррис изрек: «Хороший завтрак, великое дело!» И начал с двух отбивных котлет, заметив, что иначе они остынут, тогда как говядина может и подождать. Джордж завладел газетой и прочел вслух сообщение о несчастных случаях с лодками и предсказание погоды, в котором пророчились осадки, похолодание, переменная облачность. А уж это самая зловещая штука, какая только может быть сказана о погоде. Местами возможны грозы, ветер восточный, свежий, до сильного. В центральных графствах Лондон и Ла-Манш область пониженного давления, барометр продолжает падать. Мне думается, что из всего глупейшего, раздражающего вздора, которым забивают нам голову, едва ли не самое гнусное — это мошенничество, обычно называемое предсказанием погоды. На сегодняшний день нам обещают точнёхонько то, что происходило вчера или позавчера, и прямо противоположное тому, что произойдет сегодня. Помню, как однажды осенью мой отдых был совершенно загублен тем, что мы верили предсказаниям погоды, которые печатались в местной газете. «Сегодня ожидаются ливневые дожди и грозы», было написано там в понедельник, и мы отложили пикник и целый день сидели дома в ожидании дождя. А под окнами, на линейках и в пролетках катили развеселые компании, солнце жарило вовсю, и на небе не было ни облачка. «Ну-ну, поглядим, в каком-то виде они вернутся», — говорили мы, глядя на них из окна. И мы, посмеиваясь при мысли о том, как они промокнут, отошли от окна, растопили камин и занялись чтением и приведением в порядок коллекции водорослей и раковин. В полдень солнце залило всю комнату, жара стала удручающей, и мы недоумевали, когда же разразятся эти ливневые дожди и грозы.